Положение ребенка требует разъяснить и подчеркнуть особо. Если кому и трудно, то детям. И счастье лишь в том, что они не вбирают в себя мировое зло. Они защищены своей чистотой. К сожалению, мировое зло сообщается им через родителей. Типично, что родители винят общество, школу и так далее в том, что их ребенок неуравновешенный, плаксивый, склонный к депрессии. Во всем этом есть крупица истины. И тем не менее, душевная травма ребенка начинается дома. Если вечером мать, возвращаясь с работы, усталая, в скверном настроении, и ребенок, нечаянно замешкавшись под ногами, получает подзатыльник, то как раз мать и наносит ребенку душевную рану. Боль физическая по сравнению с этим – пустяк. Кто из вас спросит у ребенка прощения, объясняя, что не ребенок виноват, а я, пришедшая в раздражении после трудного дня? Даже ребенок, который еще не умеет говорить, поймет это правильно. Мать такая, какая она есть, говорит то, что есть, и ведет себя в соответствии с тем, что есть. Ребенку не нужна приукрашенная картина мира. Ребенку нужна правда. Прося прощения, мы честны. Ребенок нуждается как в матери, так и в отце. Он любит обоих, поскольку выбрал их сам. Но если один из них алкоголик, в семье возникают конфликты. Вполне обычная ситуация, когда хороший родитель начинает чернить перед ребенком плохого. В назидательных целях говорят. Плохой становится очень плохим. Очень плохой родитель начинает ненавидеть даже своего ребенка. И в ребенка вселяется страх. Магия страха могущественна. Никогда не забывайте, что каждому заболеванию ребенка предшествует стрессовая ситуация, даже гриппу и другим вирусным болезням. Вирус нападает только на того, чье тело ослаблено стрессом. Хронические болезни бывают у детей, постоянно испытывающих стресс. Зачастую синдром страха перед родителями. Например, ночное мочеиспускание, выпадение волос, ангины. Не говорите, что мое детство было гораздо более нервным, чем жизнь моего ребенка. Ребенок не ваш. Его потребности отличаются от ваших. Его жизненный опыт иной. Повышению негативного фона всего мира добавляется личная негативность каждого из нас. И наш ребенок просто не в силах этого вынести. Чувствую, что ситуацию нужно исправить, начните с себя. Если хотите знать, что делать, если ваш супруг алкоголик, то знайте, что алкоголизм возникает из комплекса неполноценности. Начните с прощения и попросите прощения у ребенка за то, что говорили ему плохо о матери или об отце. Осуждать легко, понять трудно. И ваши конфликты, словно по мановению волшебной палочки, начнут исчезать. Не обвинять надо, а прощать. Прощать можно и событиям, травмам, аварии, падению, операции и так далее. Прощать можно также эмоциям, боли, страху, разочарованию, чувству вины, чувству опасности, предчувствию плохого и так далее. Простить можно и самую плохую черту характера. Даже позвоночник или отдельный маленький участок позвоночника выпрямляется легче, если я испрошу у него прощения за то, что падениями или трудной работой я причинил ему вред. Я прощу себя, что так произошло. Так прерывается негативная связь, которая искривляет мой позвоночник. И позвоночник с удовольствием становится на свое место. Я дал ему свободу. Позвонок, обладая сознанием, как и любой другой орган или клетка моего тела, становится на правильное место. Простить можно каждый позвонок в отдельности. Если я знаю, что поврежден один конкретный позвонок, то разговариваю именно с ним, и он слышит. Каждый человек неповторим. Каждый орган в теле таит в себе свойственный данному человеку стресс. Можно избавиться от всех стрессов, но для этого следует обратиться к помощи ясновидящего. Желая добиться этого самостоятельно, следует спросить у себя, что меня сейчас мучает, и простить тому, что мучило. Спросить снова. И так можно продолжать очень долго. Вряд ли сегодня кто-нибудь сможет пожаловаться на нехватку стрессов. Вопрос. Что делать во избежание стрессов? Ответ. Простить заранее. Например, я должен пойти в неприятную компанию. Я говорю. Я уже заранее прощаю вам, что вы затеваете по отношению ко мне плохое. и прощаю себя за то, что в моей душе все еще есть место для этого плохого. Я люблю вас, но и себя люблю тоже. Моя личная проблема, сделаю ли я это всеми силами своей души или нет. Подобным образом можно заключить крупные деловые сделки. Прощая заранее, удавалось даже избежать конкретной аварии. Вопрос. Что делать, если я до сих пор считаю другого человека настолько виноватым, что простить нет сил? Ответ. Начните с того, что попросите у себя прощения за то, что вобрали в себя плохое, причиненное другим, и тем самым сделали плохо своему телу. Простите себе, что так получилось. Это облегчит душу и упростит дальнейшее прощение. Прощением я открываю себя для хорошего, верю в существование хорошего и даю своим защитным духам возможность мне помочь. Поняли ли вы, почему вас неоднократно учили говорить «я люблю тебя»? Любовь – самое позитивное чувство, оно содержит в себе все хорошее, поэтому она приравнивается к Богу. Возлюбив болезнь, негативность, мы привносим в нее любовь, позитивность. Негативность уменьшается. Чем больше любви, тем меньше становится негативности. Затем она исчезает. Попробуйте. Скажите больному месту «я люблю тебя». Подсчитайте, сколько слов «люблю» требует ваше больное место. Ровно столько вы задолжали ему любви. В дальнейшем не повторяйте своих ошибок. Любите свое тело, тогда в вас будет больше положительного. Благотворно влияя на окружающее вас, вы можете сделать лучше всю землю. Все всеединство. Пусть ваш вклад мал. Если хотите, чтобы к вам пришла любовь, то говорите от всей души каждому встречному, даже самому презренному: «Я люблю тебя». Все, что вы делаете, вернется к вам вдвойне. Ваша душа преисполнится любовью. Подобное же притягивает к себе подобное. Все предыдущее было изложено для того, чтобы доказать утверждение: человек здоров настолько, насколько того хочет. Используя эти наставления, вы докажете себе, что хотите быть здоровым. Тогда придет здоровье. Начать никогда не поздно. Силы, света, любви вам. Доктор Лули Виилма.